Глава 20. Замена в команде. В одном помещении со столькими вожаками я чувствовала себя крайне неловко. Все пыталась спрятаться где-нибудь в уголке, но так или иначе ловила их взгляды. Они словно пожирали меня глазами. «Никогда раньше ведьму не видели?» Не сдержавшись, возмутилась я. «И зачем я только здесь?» «Нам не меньше тебя интересно». Братья-вожака взяли меня под руки и увели совершенно в противоположный угол. Там, по их словам, сидят члены стаи Луны. Аргумент слабый, ведь я не одна из них. Ивар словно почувствовал меня за своей спиной. Развернулся, придвинул мой стул на один уровень со своим креслом. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. На глазах у других вожаков он поставил меня наравне с собой. Что за игру затеял этот мужчина? «Ряды стаи пополнились. Похвально, Ивар», — усмехнулся Виктор. «Решил по одной ведьме переманивать на свою сторону?» «Повышает рождаемость». «Вот это я понимаю. Истинный вид оборотней. Жесткие, местами циничные и злые, готовые вгрызться в глотки друг другу при малейшей угрозе. Среди всей этой толпы я даже смогла заметить несколько знакомых лиц. Артем сидел во главе своей стаи. Он подмигнул мне в знак поддержки. Георгий же закрывал спину своего вожака. Друг детства не ожидал меня увидеть в совете оборотней. Если честно, еще самой не верится в происходящее. Но не только я не вписывалась в обстановку. Жанна пусть и являлась волчицей, заметно выделялась среди мужчин. Вызывающее платье, яркий макияж и прическа объемом в три ее головы. Альфы, несмотря на свой высокий статус, предпочитали более удобную одежду. То, что не мешало им двигаться и не стесняло движения. Только Ивар с другом пришли при параде. С одной работы на другую. Те еще трудоголики. «А что твоя невеста делает у другой стаи?» — прошептала я на ухо Ивара. «Она...» Не успела я договорить, как мужчина коснулся моих губ указательным пальцем. Всего одним жестом он пресек все вопросы. «Девушка задает правильные вопросы», — рассмеялся Виктор. «Жанна моя невеста. Отныне она представляет интересы стаи Сумрака». «Потрудитесь объясниться, Ивар», — один из пожилых вожаков подал голос. «Что все это значит? Не вы ли на прошлом собрании утверждали, что Жанна — ваша истинная пара?» «С этой девушкой меня больше ничего не связывает. Не буду вдаваться в подробности. Кому интересно, обращайтесь к Виктору». Схватка вожаков набирала обороты. Обстановка накалилась до предела. В какой-то момент мне даже показалось, что здесь нечем дышать. «То есть вы не отрицаете, что лишились поддержки стаи месяца?» Старик недовольно покачал головой. «Мы в курсе ваших проблем с Ковеном Солнца. Недавний инцидент заставил всех нас усомниться в вашей кандидатуре на посту вожака стаи. Ивар, ваше положение шаткое. Мы будем вынуждены попросить вас покинуть пост добровольно, дабы сохранить дружеские отношения между стаями. Слабый оборотень не может заправлять стаей, не может защитить их. Вы должны понимать, что мы беспокоимся о мирном населении. Будущее поколение должно расти под защитой. Лично вы можете гарантировать безопасность волчат и их матерей?» «Как у них все серьезно. Не мудрено, что они стараются продумывать сразу все варианты развития событий. Проблемы стаи Луны с моим бывшим Ковеном — это мелочь. Настоящая проблема — когда стаи борются за территорию и власть. По законам лишь сильный оборотень может управлять стаей. Любой из присутствующих вожаков может вызвать альфу на бой, а в случае проигрыша — забрать стаю себе. Первобытные порядки сохранились по сей день. Да и зачем их менять, если они работают? А вот в Ковене все просто. Живи и не мешай жить другим. Да, периодически мы меряемся силой магии, но никогда не вредим друг другу специально. Глава Ковина же сама выбирает преемницу и обучает ее. Обычные ведьмы не имеют права вмешиваться в этот процесс. Кому не нравится, уходит. «Могу», — уверенно заявил Ивар с гордо поднятой головой. «Позвольте представить. Агата, моя истинная пара и будущая жена». В зале мгновенно воцарилась мертвая тишина. Альфы молчали, ошарашенные заявлением Ивара. Но больше всего озадачена и удивлена была я. Старалась не подавать виду, чтобы не подставить начальника. Но как так-то? Если он нашел очередное прикрытие в моем лице, мог бы и посоветоваться. А теперь мало того, что я попала под удар, так еще и к малышам будет более пристальное внимание. «Ты? С этой?» Первой очнулась Жанна. «Променял меня на секретаршу? Да ты знаком с ней всего пару недель. Дрянь!» Последнее оскорбление явно было предназначено для меня. Другой реакции от нее я не ожидала. Интересно, а волчице хоть на секунду пришло в голову, что ее бывший женишок снова играет советом оборотней? Агата в прошлом состояла в Ковине Солнца. «Ведьма огня в пятом поколении, и нет, Жанна!» «Мы знакомы с ней гораздо дольше». Ивар сделал паузу, прежде чем продолжить. «Я должен был рассказать все гораздо раньше. Мы не хотели афишировать наши отношения. Агата и так оставила Ковен ради меня. Просить о чем-то большем я не хотел». «Да, моя жена работает в моей ферме. Не вижу в этом ничего предосудительного». Я уже мысленно попрощалась с Надеждой как можно скорее избавиться от Ивара. Знает ли Альфа, какую игру затеял? Его попытки сохранить власть и контроль над стаей уже напрягают меня. Признаться, мужчина врал настолько искусно и правдиво, что даже я поверила в его слова. А ведь я присутствовала при нашем знакомстве и прочих встречах. Разве что не стоило называть меня своей истинной парой. Единственная мелочь, на которой он мог проколоться. А с другой стороны, это многое объясняло. Скажи, что девушка твоя пара, и все вопросы тут же отпадут. Агата. Верно? Старик смотрел прямо на меня. Это правда? Теперь вы спутница Ивара. Передо мной встал выбор. Подставить Альфу или подыграть ему. Я могла бы опровергнуть историю Ивара всего одним словом, но не стала. Не хочу доставлять удовольствие Виктору. Как бы неприятно было это обсуждать, я справлюсь. Не просто спутница. Загадочно улыбнулась я. Мать его детей, в том числе волчонка, его наследника. Наблюдать за тем, как у оборотней отвисают челюсти, очень весело. Это не просто разрядило обстановку, еще и помогло мне вжиться в роль. Как приятно ощущать себя прежней. В меру дерзкой, уверенной в себе ведьмой, идущей наперекор системе. «Она лжет!» Виктор рявкнул так громко, что эхо пролетело по комнате и оглушило меня на пару мгновений. Для проявления силы не нужно кричать. Для того, чтобы услышали, не нужно буйствовать. Достаточно лишь прошептать. «Вы присутствовали при родах?» Усмехнулась я. «На зачатии? Откуда такая уверенность?» Только потом до меня дошло, почему Виктор ведет себя вызывающе. Он уверен в том, что мои малыши — дети кое-кого другого. Того, кто служил моим прикрытием вот уже 5 лет. Поверить не могу. Георгий рассказал все своему вожаку. Удар ниже пояса. Вот уж от кого я точно не ожидала подставы. «Агата, ну ведь...» А вот и друг детства решил вмешаться. Не похоже на смирного волка, бездумно следующего за Альфой. «Я благодарна тебе за помощь», — прислонила ладонь к сердцу. «Ты прикрывал меня, но на этом все закончилось. Дальше мы сами». Не сумев совладать с эмоциями, друг детства вскочил со своего места и покинул зал. Еще и напоследок громко хлопнул дверью. И чего он так разнервничался? «Правда ли, что вы занимались черной магией? Ивар не помогал вам с воспитанием детей?» Виктор положил перед собой знакомую папку, из которой после достал блокнот. Земля ушла из-под ног, когда я поняла, что тот держит в руках. Гришин вел записи наших сеансов. Каждое мое слово зафиксировано на тех листах. И как только они попали в руки этого негодяя? Одного щелчка хватило, чтобы уничтожить все данные обо мне. Огонь как возник из ниоткуда, так и исчез, оставляя в руках оборотня лишь горсть пепла. «По закону вы не имеете права предоставлять мое личное дело оборотням. Черная магия, история моей магии и прочие данные не могут выходить за пределы Ковена или Совета ведьм, если только у вас нет соответствующего разрешения», — скривилась. «Думаю, его у вас нет». «Да, я практиковала темную магию, за что уже наказана». «Повторное разбирательство запрещено без повторных случаев. Даже если они и были, здесь мы обсуждать это не будем». «Надеюсь, я понятно выразилась?» Виктор вздрогнул. Видимо, почувствовал мое воздействие. Я сжимала его запястье силой, неведомой волкам. След на пару дней точно останется. Как напоминание о том, чего делать нельзя. А со своим психологом еще разберусь. На каком основании он отдал мое личное дело? Еще и жалобу в совет ведьм не поленюсь отправить. Им будет очень интересно, почему вожак стаи вмешивается в дела ведьм. Ковен Солнца на днях обратился ко мне с предложением мира. Спокойно продолжил Ивар. Связующей станет Агата. С завтрашнего дня она вступает в Ковен. Надеюсь, на этом вопрос закрыт, у нас много дел. Старик небрежно махнул рукой, позволяя нам покинуть зал. «Оставьте нам одного из своих представителей, чтобы тот потом передал нам всю информацию, и идите. Продолжим совещание». Я подскочила, словно ужаленная, и ринулась в сторону двери. Напоследок лишь посмотрела, кто остался от лица стаи. Идас занял место брата. Руки дрожали от волнения. Сила внутри меня буйствовала от возмущения. Лишь глоток свежего воздуха помог мне прийти в себя, и то ненадолго. Георгий поджидал меня у выхода. «Ты с ним?» — рявкнул друг. «С каких пор, Агата? Что вообще твой Альфа нес? Все это время вы поддерживали связь? Общались?» «Успокойся», — устало вздохнула я, не в силах спорить. «Остынь, и я все объясню». Только оборотень и слушать не хотел. Больно схватил за запястье, дергая на себя. Я даже взвизгнула от резкой боли, тут же призывая магию. Георгий почувствовал жар, но терпел и сжимал руку еще сильнее. «Приемов у меня много, но я не хотела вредить другу. Уже вечером он пожалеет о содеянном. А если я снова не рассчитаю силу? Ивар — прямое доказательство того, что мне не стоит колдовать на оборотнях. Там, в зале совета оборотней, я и так сделала исключение. Рискнула, так как не видела другого выбора. Виктор — враг Ивара, а теперь еще и мой. С того самого момента, когда начал копать под меня». Видимо, мама не учила, что не стоит переходить дорогу ведьме. «Руки убери, щенок!» Ивар оттолкнул оборотня, освобождая меня от цепких лап друга. Еще закрыл меня от его любопытных глаз, вставая впереди. «Это моя девушка! Моя!» «Ты пытался навредить моей истинной паре!» Зарычал Альфа. «Мне плевать на то, что было между вами раньше. Это в прошлом. Агата станет моей женой. И последней, у кого я спрошу разрешения, будешь ты. Пошел отсюда!»